писатель жил наверху, над книжным магазином, но я тогда этого не знал и даже не знал, что существует какой-то верх. Вы туда попадали через дверь между книгами Пембрука и дворцом татуировки. Эта дверь была под квартирами, и верхняя часть этой самой двери была из матового стекла, а по стеклу полукругом золотыми буквами написано «Доктор Либерман. Лечение зубов без боли». Обыкновенно, когда писатель этот заходил в магазин, он ужасно спешил еще куда-то. Иногда аж в такую даль, как Харвард-сквер в Кембридже, через реку. И направлялся он туда на старом-престаром велосипеде с большой плетеной корзиной спереди на раме. У этого велосипеда были зеленые колеса, а на руле посредине белая кнопочка в качестве звонка, не зная даже, действовал ли этот звонок. Часто писатель оставлял свой велосипед, прислонив к витрине, невзирая на тот факт, что Норман настоятельно просил не прислонять. Я не знал, как расценивать такую черту, вследствие чего сперва принял сторону Нормана и отнесся к писателю без особого уважения. Был он же в летах, и я считал, что ему лучше бы не откладывать дело в долгий ящик, если он решил прославиться. Вот до какой степени я был тогда типичный буржуа. Больше я не видывал мужчины с волосами до плеч, он единственный. Волосы эти посидели, поредели, он их на лбу перехватывал синей ленточкой, как индейец. В остальном на индейца он был нисколечко не похож. Звали его Джерри Магун. Маленький, плотный, большая голова, ирландский, отнюдь не выдающийся носик, моржовые усы по краям большого тонкогубого рта и синие глаза. Причем один всегда смотрел в сторону. Разговариваешь с ним, и никогда не знаешь, смотрит он на тебя или не смотрит. И вечно он был в одном и том же мятом синем костюме, привязанном к черном галстуке. Какое-то такое двойственное впечатление. Ну, хорошо. Если уж так стремишься выглядеть прилично и опрятно, зачем же, спрашивается, в выходном костюме спать? Если бы не костюм и не галстук, вылитый был бы золотоискатель, ну, в смысле, старатель из одного вестерна, который показывали в Риальто, и пока еще не знал его имени, я его всегда так называл старатель. Потом-то его назвал лучший человек на свете. Он часто к нам захаживал за время моей работы в магазине, был из завсегдатаев и застревал надолго, особенно в подвале, где самые дешевые книги. Вытянет томик, пристает, втиснет обратно, а иногда, если что, приглянется, так не отходя от полки и прочитает до конца. Читая, бормочет, бывало про себя, качает своей большой башкой. До Кембриджа, небось, на велосипеде путь не близкий. Ну и старый человек, я так думал, он в дорогу не спешил. И Норман, по-моему, был не против. Скоро мне пришло на ум, что Норман, собственно, душевно привязался к этому писателю. Ну а раз так, и я тоже к нему душевно привязался. Иногда возьмет и поможет Норману разгрузить полный фургон книг. А как-то было дело, Норман ему заплатил, чтобы вымыл ветровое стекло, и уж он-то постарался. Обычно он ничего не покупал, по крайней бедности, ясное дело. Но в один прекрасный день, ранней весной, ушел с большущей набитой книгами сумкой. Что там в сумке, я, конечно, прозреть не мог. Но в тот же вечер без труда все восстановил по зияниям на полках. Сплошь религия и научная фантастика. Путь человека, согласно хасидизму Мартина Бубера. Я робот Азимова, оружейные лавки Ван Вогта, история эсхатологии Бультмана и граждане галактики Хайнлайна. Кое-что из этого я и сам обожаю. В следующий раз он дочисто подскреб все книжки, какие у нас были про насекомых. Тут уж Норман спросил, когда все это засовывалось в сумку, над чем сейчас он работает.